За те полчаса, что было открыто влиянию жаркого воздуха, подземелье почти не проветрилось. Вековая прохлада наполняла его, как старое вино. Миша Стендаль, оперся на протянутую из тьмы квадратную ладонь экскаваторщика, прижал к груди фотоаппарат и сиганул туда, в неизвестность. В провале стояла тишина. Тяжелое дыхание людей металось по нему и глохло у невидимых стен. В голубом овальном окне над головой обрисовывался круглый предмет, превышающий размером человеческую голову. Из предмета донесся голос. «Ну как там?» Голос принадлежал маленькому директору ремконторы, которого так ловко поставила на место старуха Костельская из музея. Предмет был соломенной шляпой, скрывавшей лицо удалого. «Тут ход есть», — ответил другой голос в стороне, неподалеку от Миши. По темноте елозил луч фонарика. Грубин начал исследование. «Там ход, ход!» — шелестом донеслись голоса в толпе наверху. Голоса были далеки и невнятны. Миша Стендаль сделал шаг в сторону хода, но наткнулся на спину экскаваторщика. Спина была жесткая. Глаза начали привыкать к темноте. В той стороне, куда двигался Грубин, она была гуще. «Пошли», — сказал экскаваторщик. Миша по-слепому протянул вперед руку, и через два шага пальцы уперлись во что-то, испугались, отдернулись, сжались в кулак. «Тут стена скользкая», — прошептал Миша. Шепот был приемлемый в темноте. Толстые надежные бревна поднимались вверх под самый асфальт. Комната получалась длинная, потолок к углу провалился. Дальняя стена, у которой стоял Грубин и шарил лучом, была кирпичной. Кирпичи осели, пошли трещинами. Посреди стены низенькая, перетянутая, как старый сундук, железными ржавыми полосами дверь. Грубин уже изучил дверь, замка не было. Кольцо кованое, но за него тяни не тяни, не поддается. «Дай-ка мне», — сказал экскаваторщик. «Нет», — возразил Миша Стендаль, — «на это мы не имеем права. У нас нет открытого листа, надо хотя бы сфотографировать». Миша Стендаль читал незадолго до этого книгу про то, как была открыта в Египте гробница Тутанхамона. Там тоже были дверь и исследователи перед ней, и момент, вошедший в историю. «Мы не на раскопках», — возразил Грубин. «Там, может, тоже земля, и конец нашему путешествию». «Чего уж», — сказал Эрик. «Директор шевелел посмотреть, так мы посмотрим. Все равно Удалов своего добьется. Засыплет и поминай, как звали. У него план». Экскаваторщик присмотрелся к двери. «Ты фонарь держи покрепче. Не дрожи рукой. Сюда, левее». Он стал похож на хирурга. Грубин ассистировал ему. Миша Стендаль, студент-практикант, человек без пользы делу. «Она внутрь открывается», — сказал экскаваторщик. Нашел место, то самое, единственное, в которое надо было упереться плечом, и нажал. Дверь заскрипела жутко, ушла в темноту. Кирпичи зашуршали, оседая, и экскаваторщик, береженого Бог бережет, прыгнул назад, чуть не сбив Мишу с ног. Фонарь погас. Видно, Грубин отпустил кнопку. В подвале возникла грозная тишина, и все были оглушены звоном в ушах. «Что случилось?» — спросил голос сверху. Голос был близок до странности. Вроде бы за эти минуты трое исследователей ушли далеко от людей. А тут, в трех метрах, Удалов задает вопросы голосом тревожным, но обычным. «Полный порядок», — сказал экскаваторщик. Он бодрился и о прыжке своем уже позабыл. «Свети прямо», — приказал он. Грубин послушался и посветил. Экскаваторщик закрыл спиной большую часть двери, всматривался, а Миша Стендаль почувствовал обиду. Он был наиболее исторически образован и морально чувствовал себя вправе руководить поисками. Но экскаваторщик этого не чувствовал, и как-то случилось, что впереди был он. Миша даже сделал шаг, хотел оттеснить экскаваторщика и дать какое-нибудь пусть зряшное, но указание. Тут экскаваторщик обернулся и посмотрел на Мишу. Глаз его, в который попал луч фонаря, засветился желто и недобро. Миша ощутил внутреннее стеснение и приостановил дыхание. Там за дверью могли таиться сундуки с золотом и жемчужными ожерельями, серебряные кубки, украшенные сценами княжеской охоты на бой туров, булатные мечи-кладенцы и скелет неудачливого грабителя, глазницы черепа черные, пустые. А экскаваторщик сейчас выхватит острый, чуть зазобренный от частого употребления кинжал и вонзит под сердце Стендалю. Экскаваторщик отнял у Грубина фонарь, так ему было удобнее. «Тоже комната, товарищи», — сказал он. Скорчившись вдвое, он перешагнул высокий порог и пропал во тьме. Грубин с Мишей стояли и ждали. Изнутри голос произнес: «Давайте за мной, не оступитесь». Вторая комната оказалась меньше первой. Луч фонаря, не успев достаточно расшириться, уперся желтым блюдцем в противоположную стену, прорезав по пути светлым лезвием странные предметы и, что совсем непонятно, осветив пыльные гнутые стекла, бутыли, колбы и крупные сосуды темного стекла. Луч метался и позволял глазам по частям обозреть комнату. Кирпичную, сводчатую, длинный стол посреди, а дальний конец комнаты обвален и видится мешанины кирпичей и железа. «Типография», — определил Грубин, помолчал. Подумал, может, здесь печаталась искра или даже колокол? «Печатного станка нету», — резонно заметил экскаваторщик. «Отойдите», — сказал Миша, — «ничего не трогайте, у меня вспышка, сделаем кадры». Послушались. В руках у Миши была техника. Его спутники технику уважали. Миша долго копался, готовил в темноте аппарат к действию. Эрик помогал, светил начавшим тусклеть фонариком. Потом вспыхнула лампа. Еще раз. «Все?» — спросил экскаваторщик. «Все?» — кивнул Стендаль. «На свет вынуть придется», — сказал Эрик. Он вернул фонарь Грубину, подхватил бутыль покрупнее и понес к выходу. «Какого времени подвал?» — спросил Грубин. «Трудно сказать», — ответил Миша. «Вернее всего, не очень старый». «Жаль», — произнес Грубин. «Второе расстройство за день». «А первые?» «Первые, когда думал, что землетрясение началось». «Так вы уверены, товарищ Стендаль?» «Посуда довольно современная. И книги». Миша подошел к столу, распахнул книгу в кожаном переплете. «Ну, скоро?» — спросил Эрик. «Там уже заждались». «Наверху посмотрим», — решил Грубин. Подхватил еще одну бутыль и колбу. Миша шел сзади с книгами в руках.